А ты хочешь сказать, что и к кончине Ефима не имеешь никакого отношения? Стася трясущимися пальцами стала рыться в пачке сигарет. Его ж собака загрызла. Я вздохнула. Девчонка, похоже, ни при чем. Послушай, красота ненаглядная. А что это вы собирались сделать с Розой Константиновной? Какую дозу решили увеличить? Хотели отравить старуху? Только не надо отпираться. Я слышала ваш разговор. Стася посерела. Ее глаза мигом забегали. Ну, это, в общем, что? Понимаешь, когда убили Глеба Лукича и взяли под следствие Раду, Роберт сходил к адвокату. Тот объяснил, что в этом случае вступает в силу предыдущее завещание, и я, как внучка, могу подать в суд и потребовать малую толику. Так, понятно, что дальше? Затем умер Ефим, и нам пришло в голову... Стасенька замолчала и принялась деловито давить в пепельнице окурок. «Ну, говори!» — поторопила я. «Если все наследники умрут, то деньги достанутся мне». Наконец решилась Стася. Собственно говоря, ну кто остался? Кара, Макс, Тина и Роза Константиновна. В конце концов, кое-кто может и в живых остаться. Моя доля все равно окажется большой. Мы подумали и решили, что Роза Константиновна очень старая, нажилась уже, да и противная она. А от Кары какой толк? Что ей делать на земле? Детей у нее нет. Толку от тетки чуть... Я смотрела... приятное, даже красивое лицо Стаси. Надо же, пару минут назад мне было ее жаль, но сейчас добрые чувства мигом испарились. Ладно, пусть девушка никого не убивала, но она собиралась это сделать. Есть один крохотный, меняющий все нюансик. Тихо сказала я, несостоявшейся леди Макбет. Вдруг Раду выпустят. Обломятся тебе тогда денежки, жадная ты наша. Нет, мотнула головой Стася. Радка убила Глеба Лукича. Кто еще? Больше некому. Это не я жадная, а она решила все денежки загробастать. Чем же ты травишь несчастную старуху? Пошла я в атаку. «Стряхнином подсыпаешь в кофе? Это не я!» — заблеяла Стася. «Не я! А кто? Роберт!» «Ну, послушай, не нужно считать всех вокруг идиотами. Сюда даже муха не пролетит незамеченной. Охранник целый день пялится в монитор. Или твой Астер умеет перевоплощаться в мушечку?» Стася вспыхнула огнем. «Кстати, насчет посторонних ты не права. Ночью... В тот день, когда убили Глеба Лукича, сюда приезжала Ольга, мать Тины. Врешь. Чтобы не сдохнуть. Откуда знаешь? Так я видела ее. Когда? Я пошла около часа на кухню. Зачем? Бессонница замучила. Думала теплого молока выпить. Оно на меня как снотворное действует. Дошла до лестницы, а внизу вдруг свет зажегся. Но не большая люстра, а маленькая бра. Стася осторожно глянула в холл и увидела, что Глеб Лукич впускает в дом Ольгу. Девушка быстренько убежала к себе, не желая попадаться на глаза деду. Если он предпочел встретиться с бывшей любовницей в столь неподходящий час, значит, хочет, чтобы их свидание осталось тайной. Утром ее и след простыл, пояснила Стася. А почему милиции не рассказала об этом?